Агнейка протолкалась к самому гармонисту, он заиграл потише и на Агнейкин шепот ответил согласным кивком. Но Люба ничего этого не видела и не слышала. Она была словно и не она, как будто было две Любы, одна тут, а другая где-то. Она не смела взглянуть на соседа, а он все стоял рядом. На круг вышла Агнейка, все сразу обернулись на нее, статную, живую. Гармонист тут же сменил игру. Агнейка приостановилась и щемящим чистым голосом пропела частушку. «Ой ты, веночка усталая, играй тихонечко, голосок не позволяет песни петь нисколечко». Круг сразу стал уже от того, что задние хотели посмотреть. Все сгрудились теперь около этого круга. Агнейка приостановилась напротив Любы и снова пропела. «Девушки, зима не лето, не посеешь в поле рожь, девушки, не наша воля, не полюбишь кого хошь». Плясала Агнейка всегда хорошо, особенно под настоящую игру. Люба чуть осмелела, хотя по-прежнему что-то сладкое и тревожное румянило щеки. Она подумала, что будь, то будет. Но Агнейку нельзя подводить, придется выходить на круг. «Запевай, подруга, песни, нам никто не запоет, невеселое это времечко не скоро да пройдет. Выходи, подруга Люба, на половочку ко мне, мы с тобой, сиротиночки, гуляем-то одне», — пропела Агнейка и встал на Любино место. Люба вышла на круг. Никогда еще не плясала она при таком народе, никогда я так легко не дробилась, и никогда так не навертывались в ее памяти самые хорошие частушки. Она плясала и видела, как смотрит на нее широкоплечий красивый парень. Видела, как он закуривал с Африхой. Люба прошла последний кружок и вышла с Агнейкой из толпы. Они тихо пошли по улице. По-прежнему играли две гармошки. Вся деревня притихла, только у двух больших домов было людно. Начиналась уже роса. Пропел чей-то петух, заскрипели чьи-то ворота. Люба не слышала, что говорила Агнейка. Ей хотелось то ли поплакать, то ли запеть, то ли птицей взлететь с пригорка над белым туманом. Поет и жалуется, и смеется веселая заболотская гармонь. Кричат бессонные мальчишки, одна за другой рождаются и умирают в хороводе частушки. Ой, какая хорошая деревня Липина! А где же это таинственное заболотье? Это где-то километров за 8 отсюда, еще дальше. И Люба никогда еще там не бывала. Далеко за полночь гулянье понемногу пошло на убыль, поредел круг. Затихла одна гармошка, и Африха подошел к Агнейке, предложил идти домой. Никому бы на свете не сказала Люба о том, как ей хотелось спросить у Афришки, с кем-то он закуривал. А Агнейка, как назло, всю дорогу говорила про Заболотских. Восход за восходом покатилось к осени Любино лето. Отцвела и увяла земляника, прошли сенокосы уборка, закраснела уже рябина под окнами, а мир все так же, как и в ту липинскую ночь, был полон глубокой сладкой тоски. Люба все время думала о темнобровом сероглазом заболотском парне. По многу раз на день она глядела в липинскую сторону. Там, где терялась в лесу липинская дорога, стояли два стога и темнела большая островерхая елка. Прежде чем посмотреть на эти стога и елку, Люба оглядывала другие места зубчатого лесного кольца. Оно было однообразным, тянулось далеко и одинаково, пока взгляд не встречался с теми стогами. Тогда Любу снова охватывало щемящее волнение. Вскоре пошли дожди, и стоги из темно-зеленых превратились в желто-серые, зато ель еще яснее стала выделяться своим сизо-зеленым конусом. Волнение охватывало Любу, и в то время, когда кто-нибудь при ней упоминал в разговоре Липино и Заболотье, но особенно нетерпеливо билось сердце при виде всего того, во что была одета Люба в тот вечер. Черная юбка и крепдышиновая кофточка лежали в комоде, и Люба часто без нужды вынимала и гладила их. Ходить в них было некуда. В Липине больше гуляний не собиралось, а в Заболотье не ходили даже ребята. На своих же гуляниях Любе было и раньше не больно весело, а теперь и вовсе стало скучно.